Глава 29. Лебединая песня. Ночь, казалось, замерла. В ушах зазвенело, но зрение прояснилось, и осознание произошедшего накрыло с головой, выбив весь воздух. Их больше не было. Все силы пропали. «Я не хотел этого делать», — с сожалением сказал Орион. «Из нас вышла бы замечательная команда. Лучшая в мире». «Но ты не оставил мне выбора, мальчик мой. Ты ведь понимаешь?» Саймон прислонился к зубцам башни. На противоположной стороне крыши лежал обмякший Лео, и он долго смотрел на него, надеясь разглядеть биение жизни. Но сколько бы ни всматривался, Лео не шевелился, и слепая ярость, ледяная и смертоносная, вмиг смыла неуверенность и сомнение. «Никто за тобой не последует», — тихо сказал Саймон. «Да, ты силен. Но ты обречен на одиночество. Тебе некого любить, и никто не любит тебя. Твоя ненависть — черная дыра. Ты только и можешь, что причинять боль, и все это скоро поймут. Поймут и увидят, какое ты чудовище, и в кого бы ты ни превратился, никто об этом не забудет». Орион смотрел на него с каменным лицом, крепче сжимая хищника. «Люди полюбят меня, когда увидят мир, который я для них создам, и все изменения, которые сделают его лучше. «И скольких ради этого придется убить?» — выплюнул Саймон. «Все люди, погибшие от твоей руки, все, кто падет сегодня в битве, у них есть семья и друзья, и их ненависть к тебе не остынет. История запомнит тебя злодеем. Никто тебя больше не полюбит. Никогда!» Сощурившись, Орион шагнул к нему. «Возможно», — согласился он. «Но тебя это волновать не должно, потому что ты этого уже не увидишь». Он вскинул хищника, сияющего как маяк в темноте, но не успел ударить. Воздух прорезал холодящий кровь крик, и на глазах Саймона еще один волк врезался в Ориона с такой силой, что хищник вылетел из его руки и укатился на несколько метров в сторону. «Отойди от брата!» — взвыл волк. И Саймон с ужасом узнал в нем Нолана. Он прихрамывал, а в боку его отчетливо виднелась глубокая рана, и все же он бесстрашно смотрел на повелителя птиц. «Здравствуй, Нолан», — произнес Орион. «Видимо, с тобой придется разобраться в первую очередь». Повелитель птиц превратился в гризли, и от его рева у Саймона волосы встали дыбом. Нолан кинулся в атаку, яростно вцепился Ориону в шею, и они забились, то и дело меняя обличье. Саймон никогда не видел ничего подобного. Всего за несколько мгновений Нолан успел сменить облик волка на гадюку, затем на аллигатора, и лишь тогда смог схватить медведя за ногу. Орион в ответ стал таким крошечным, что Саймон не успел разглядеть, и аллигатор зашелся в крике, распахнул челюсти и выпустил осу. Оказавшись на воле, Орион стал ястребом-гарпией, и Нолан тут же взмыл в небо, бросаясь на него с когтями и клювом краснохвостого сырыча. Один звериный король сражался против другого, и каждый раз, когда Нолан уклонялся от атаки, сердце Саймона замирало. Птичьи крики разлетались над островом, а они все превращались и превращались, пытаясь стащить друг друга на крышу. Но с течением времени Нолан, кажется, ослабевал. Саймон в отчаянии огляделся, пытаясь придумать, чем помочь. Однако без способности он стал абсолютно бесполезен. Но стоило взгляду упасть на хищника, как разум прояснился. Он не мог помочь брату, но мог спасти всех анимоксов. Пошатнувшись, он подбежал к скипетру и подобрал его. Сейчас он показался совсем легким. Рукоять излучала тепло, но не обжигала, в отличие от кристалла. Собравшись силами, Саймон взобрался на зубец башни и посмотрел вниз. Где-то далеко виднелась каменистая земля. Оставалось только разжать руку. «Нет!» — заорал Орион, и Саймон обернулся, едва не свалившись. Нолан впивался в сокола когтями, пытаясь его удержать. Ориону нужен был скипетр. Он уже заполучил силы звериного короля. Но без хищника не получилось бы подчинить остальной мир. Не было бы рычага. Саймон перегнулся через зубец, чтобы сбросить хищника с башни. Но тут Орион вырвался из когтей Нолана, и когда сокол, отчаянный и потрепанный, устремился к нему, Саймон понял, что выхода не было. Поэтому, прижав к себе хищника, он сделал то, что должен был. Он прыгнул. Холодный ветер засвистел в ушах. Земля приближалась, все инстинкты вопили превращаться, но сил больше не было, и спастись он не мог. Оставалось лишь закрыть глаза, прогнать мысль о том, как больно будет падать на острые камни, и подумать о семье. Хищника больше не будет. Значит, они справятся с Орионом. Представители пяти царств, еще не вступившие в бой, восстанут, и единым фронтом они отвоюют мир анимоксов. Саймон погибнет не напрасно. И с его семьей, с мамой, Ноланом, дядей Малкольмом, Уинтер, Арианой, Джемом и Зией, со всеми, кого он так полюбил, все будет хорошо. Но как только он прыгнул, то ощутил, как скипетр дернулся в руках, будто хотел взлететь. Приоткрыв глаза, он увидел сокола, вцепившегося когтями в кристалл хищника. «Он мой!» — заорал Орион, биением крыльев пытаясь замедлить падение. Но Саймон был для него слишком тяжелым, и острие впилось в ноги птичьего лорда, напрягшего все свои силы. А потом, когда до земли оставалось не больше 30 метров, хищник вспыхнул красным. Жар неумолимой волной пронесся по венам Саймона, подобно лаве, обжигая его изнутри. Но вместо боли он испытал лишь полноту, будто все потерянное вернулось на место, закрывая оставленную собой бездну. А сокол прямо у него на глазах растаял, и остался один только Орион. «Твой!» — ответил Саймон и отпустил скипетр. Пожар в груди вновь разгорелся, и тогда перья снова покрыли кожу, рот с носом стали клювом, а за несколько метров от приближающейся земли Саймон раскрыл крылья и взмыл ввысь. Только тогда Орион осознал, что натворил. Единственный глаз широко распахнулся, и он открыл было рот в крике, но с губ не слетело ни звука, потому что в тот же момент он ударился о землю. Саймон, ошеломленно зависнув на месте, смотрел, как хищник падает рядом и разбивается на бесконечное множество осколков. Слепящий свет вырвался из разрушенного кристалла, будто много лет ждал освобождения. Он превратил ночь в ясный день, мерцающий и переливающийся, а потом взорвался россыпью фейерверков с треском и шипением, взмывших над островом. Когда свет угас, Саймон вернулся на крышу башни, где его брат лежал и пытался отдышаться. «Нолан!» — крикнул он, подлетая к нему. Обернувшись человеком, он присел рядом с ним, оглядывая с ног до головы. «Ты в... Саймон?» — хрипло выдохнул тот, прижимая ладонь к раненому боку. «Я думал, ты же прыгнул. Орион схватился за кристалл!» — сказал Саймон. Адреналин испарялся, и руки начинали дрожать. «Он пытался его вырвать и... и...» Захлебнувшись в рыданиях, Нолан прижал Саймона к себе. «Живой!» — всхлипнул он, плечи у него тряслись. «Ты живой!» Несколько минут спустя, когда Саймон помогал Нолану улечься на кровать в его бывшей комнате, в дверь ворвались Малкольм, Ариана и человек 15 солдат. На лице дяди виднелись свежие следы птичьих когтей, но серьезных ран не было, и он, радостно взвыв, бросился обнимать Саймона с Ноланом. Бойцы волчьей стаи побежали на крышу Клео, а Саймон попытался объяснить, что произошло, но не находил слов. Малкольм не стал давить, просто помог им с братом спуститься в тронный зал, где собрались сотни анимоксов. Их голоса множились, доносились откуда-то издалека, будто Саймон внезапно очутился под водой, и все казалось нереальным, похожим на сон. Но они справились. Не во сне справились, в реальности. Орион погиб, и хищника больше не было. Саймон прислонился к стене. Голова разболелась, закружилась. В зале суетились и ходили туда-сюда люди. На некоторых не было ни царапинки. Другие же лежали на земле без движения, а вокруг них метались врачи. Вдалеке он заметил Рована, который обнимал Уинтер, а рядом с ним лежала ее кофта, аккуратно обернутая вокруг маленького тельца. Он зажмурился. Феликс, Лео, Селеста. Война кончилась, но сколько потеряно жизней? Сколько еще людей пошли на величайшую жертву? Птицы оказали серьезное сопротивление. «Но со смертью Перина они лишились командира», — сказал Малкольм, осматривающий раны Нолана. «Передовые отряды стали легкой добычей, а остальные сдались после светового шоу». «Это был хищник», — глухо сказал Саймон, ища в море людей знакомые лица. «Когда он разбился, то взорвался. Не знаю, как описать. С мамой все нормально? Ты ее видел?» «Пока нет», — ответил дядя. «Но это не значит, что с ней случилось что-то плохое». Однако и обратного это не значило. Но Саймон промолчал. Сил бороться со страхами больше не было. «Я ее поищу», — — мягко сказала Ариана. «А ты посиди тут, ладно?» Как только она вышла из тронного зала, через толпу пробрался Джем в разбитых очках и с рукой в перевязи. «Саймон!» — воскликнул он, обхватывая его здоровой рукой. «Нолан! Вы живы?» Саймон обнял его в ответ, выдыхая с облегчением. «Орион умер», — прямо сказал он. «Хищника больше нет». «Да, мы догадались», — сказал Джем, качая головой, словно ему самому не верилось. Но в глазах его таилась печаль, и сердце Саймона ушло в пятки. «Кто?» — спросил он. Джем опустил взгляд в пол. «Рот», — выдавил он. «Она была в воде, когда ее подстрелили из арбалета. Все очень быстро закончилось. Генерал сказал, что она не страдала». Его глаза заволокло пеленой, и Саймон просто обнял его снова, не зная, что сказать. Джем часто ссорился с сестрой, но все равно очень ее любил. «Мне надо на пляж», — слабо сказал Джем. «К генералу. Просто хотел убедиться, что с тобой все хорошо». «Все отлично», — устало заверил Саймон. «Мне очень жаль». Джем тяжело сглотнул. «Знаю», — ответил он и скрылся в толпе. Пока Малкольм обрабатывал Нолану рану, он то и дело поглядывал на вход и, хоть ничего не говорил, было понятно, кого именно он ждет. Поэтому, заметив знакомые рыжие волосы, Саймон толкнул дядю носком кроссовка и кивнул в сторону двери. «Наконец-то я тебя нашла!» К ним подбежала Зия. На щеке ее красовался синяк, а на руках Саймон заметил царапины, но в целом выглядела она неплохо. «Мы с Девом и Куратором искали Ариану, и я уж решила...» Малкольм молча прижал ее к себе, и она тут же обняла его в ответ. Но потом он отстранил ее от себя и уложил ладони на плечи, словно в утешение. «Лео был на крыше с мальчиками», — сказал он, и радость Зии моментально испарилась. «Я послал к нему стаю. Они пытаются помочь. Но я не уверен, что он...» Не сказав ни единого слова, Зия бросилась бежать ко входу в башню. Когда она скрылась на лестнице, Саймон прислонился головой к стене и прикрыл глаза, зная, что она там увидит. Прошедшие минуты показались ему часами. В зал прибывали новые солдаты, но мамы среди них не было. Закончив с травмами Нолана, дядя хотел было заняться им, но Саймон отказался от помощи. «Со мной все в порядке», — заверил он. «Просто найди маму, пожалуйста». Малкольм поморщился. «Я вас одних не оставлю», — сказал он. «Ариана ее найдет». Саймон хотел поспорить, но сил не было. Поэтому они с Ноланом молча сидели и ждали, безотрывно глядя на дверь. «Наверное, она кому-нибудь помогает», — тихо предположил Нолан. «Наверное», — повторил Саймон, не смея надеяться. Из дверей башни вышла Зия в сопровождении двоих членов стаи, несущих носилки. «Лео». Саймон проследил, как они понесли его к стене зала, где к ним присоединилась Ванесса, кудрявая волчица. Сначала Саймон не понял, в чем дело, а потом Ванесса присела и начала наносить мазь Лео на грудь, и изможденный мозг сложил дважды два. Каким-то невероятным образом Лео удалось выжить. «Дядя Малкольм!» Он потянул его за рукав. «Смотрите!» Дядя обернулся и удивленно распахнул рот. «Ждите тут», — сказал он. «Я серьезно, даже не шевелитесь». Он подбежал к Зии и, присев рядом с ней на колени, обнял за плечи. Убедившись, что дядя не смотрит, Саймон кое-как встал на ноги и протянул руку Нолану. «Пойдем искать маму», — сказал он. «Если с ней что-то случилось...» «Саймон», — перебил брат, огромными глазами глядя куда-то в сторону. Саймон проследил линию его взгляда. Из людского хаоса вышла Ариана, хмурящая брови, а рядом с ней, тяжело прихрамывающая на окровавленную ногу и совершенно растрепанная, шла их мама. «Мама!» — крикнул Нолан. «Мама!» Саймон помог ему встать, и они поторопились ей навстречу. А когда дошли, Нолан рухнул в ее объятия, содрогаясь всем телом. «Мама!» — всхлипнул он, прижимаясь к ней. «Я думал, больше тебя не увижу!» «Нолан!» — тихо выдохнула она, поглаживая его по волосам. «Нолан, сынок, я так скучала!» Саймон неловко застыл рядом. Он смотрел, как мама осторожно покачивает Нолана в руках, и резко осознал, что именно его она вырастила. Она была с Ноланом всю жизнь, практически каждый день, а не пару раз в год по праздникам. И Саймон в их маленькой семье чувствовал себя незваным гостем. Ариана подошла к нему и взяла за руку. «Хватит», — тихо сказала она. «Смотришь на них, будто ты для них третий лишний». «Так и есть», — пробормотал он. «Они всегда были вместе, а я...» «А теперь вы будете вместе втроем», — сказала она. «Они ведь с сентября не виделись. Когда успокоятся, иди к ним, серьезно». Он хотел возразить, но тут мама подняла на него взгляд и улыбнулась сквозь слезы. «Саймон», — тихо позвала она. «Иди сюда». «Давай», — упорно повторила Ариана, подталкивая его в спину. И Саймон робко к ним подошел. Стоило приблизиться, и мама притянула его в свои объятия. «Мальчики мои, наконец-то вы вместе!» Дрожащим голосом сказала она. «Вы даже не представляете, как давно я этого ждала! С вами же все хорошо?» Ощутив на плечах руку брата, Саймон коротко кивнул, сглатывая ком, вставший в горле. «Скоро будет», — ответил он. И, несмотря на боль в сердце, несмотря на потерянные жизни и разрушенные семьи, он наконец-то поверил в свои слова.